В участке молоденького чиновника из сыскного провели к самому приставу, но, однако, тот, увидев, что прислали не бог весть какую персону, времени на объяснение тратить не стал, а вызвал помощника. Вот, пожалуйста, за Иваном Прокофьевичем. Он вам все и покажет, и расскажет. Да и на квартиру к покойнику вчера именно он ездил. А к Саверию Феофилактовичу мое нижайшее. Фондорина усадили на высокую конторку, принесли тощую папку с делом. Раз Петрович прочел заголовок. Так, дело о самоубийстве потомственного почетного гражданина Петра Александровича Кокорина, 23 лет, студента юридического факультета Московского императорского университета. Александр Тамонович Кокорина сынок. Богатейший был человек, заводчик. 3 года как приставился. Все сыну отписал. Жил по себе, студент да радовался. И чего людям не хватает. Тарас Петрович кивнул, ибо не знал, что на это сказать, и углубился в чтение свидетельских показаний. Протоколов было изрядно, с десяток. Самый подробный составлен со слов дочери действительного статского советника Елизаветы фон Эверт Колокольцевой, 17 лет, ее гувернантки, девицы Эммы Пфуль, с которыми самоубийца разговаривал непосредственно перед выстрелом. Впрочем, никаких сведений, помимо тех, что уже известны, Эраст Петрович из протоколов не почерпнул. Все свидетели повторяли более или менее одно и то же, отличаясь друг от друга лишь степенью проницательности. Одни говорили, что вид молодого человека сразу пробудил в них тревожное предчувствие, другие же свидетели, наоборот, толковали про гром среди ясного неба. Последней в папке лежала мятая записка на голубой бумаге с монограммой. Эраст Петрович так и впился глазами в неровные, верно от душевного волнения, строчки. Господа, живущие после меня, раз вы читаете это мое письмецо, значит, я вас уже покинул и познал тайну смерти, которая сокрыта от вас за 7 печатями. Я свободен, а вам еще жить и мучиться страхами. Однако держу пари, что там, где я сейчас и откуда, как выразился Прицдатский, ни один еще доселе путник не вернулся, нет ровным счетом ничего. Кто со мной не согласен, милости прошу проверить. Впрочем, мне до всех вас нет ни малейшего дела. А записку эту я пишу для того, чтобы вам не взбрело в голову, будто я наложил на себя руки из-за какой-нибудь слезливой ерунды. Тошно мне в вашем мире, и право этой причины вполне довольно. А что я незаконченная скотина, тому свидетельство кожаный бювар. Петр Кокорин. Не похоже, что душевного волнения это. Про бювара это в каком смысле? Никакого бювара при нем не было. Да чего вы хотите, не в себе человек. Может, собирался что-то такое сделать, да передумал или забыл. По всему, видать, взбалмошный был господин. Читали, как он барабан-то крутил, а? Кстати, в барабане из 6 гнезд всего в одном пуля была. Я, например, того мнения, что он и не собирался вовсе стреляться, а хотел себе нервы пощекотать, так сказать, для большей остроты жизненных ощущений, что потом слаще елось и пикантнее кутилось. Всего 1 пуля из 6, надо же, как не повезло. А где он живет, то есть жил? Квартира из 8 комнат в новом доме на Остоженке и прешикарная. От отца унаследовал собственный дом за Москворечи, целую усадьбу со службами, однако жить там не пожелал. Переехал подальше от купечества. И что, там кожаного бювара тоже не нашлось? Что ж мы, обыск по-вашему устроить должны были? Я вам говорю, там такая квартира, что боязно агентов по комнатам пускать. Как бы их бес не попутал. Да и к чему, Егор Никифорович, следователь, дал камердинеру покойника 15 минут вещички собрать. Да под присмотром городового, чтобы, не дай бог, не упер чего хозяйского. И велел мне дверь опечатать до объявления наследников. А кто наследники? Тут заковыка. Камердинер говорит, что ни братьев, ни сестер у Кокорина нет. Есть какие-то троюродные, да он их и на порог не пускал. Ах, и кому такие деньжищи достанутся? Ведь это же представить страшно. Ах, не наша печаль. Адвокат либо душеприказчики не сегодня-завтра объявятся. Еще и суток не прошло. И тело-то пока у нас в леднике лежит. Может, завтра Егор Никифорович дело закроет? Тогда и завертится. И все же это странно, если уж человек в предсмертном письме специально про какой-то бювар указал неспроста это, и про законченную скотину что-то непонятное. А ну как в том бюваре что-то важное, а? Ну, вы как хотите, я бы непременно в квартире поискал. Сдается мне, что вся записка из-за этого бювара написана. Тут какая-то тайна, право слово. И то, следовало хоть в кабинете бумаги просмотреть. Егор Никифорович вечно спешат. Семья у него, сам восьмой, так он все норовит, осмотр или с дознания, побыстрее домой улизнуть. Старый человек, год до пенсии, чего вы хотите? А вот что, господин Фондорин, не угодно ли съездить самим? А? Вместе посмотрим. А печать я потом новую навешу, дело небольшое. Егор Никифорович не обессудит. Какое там? Поблагодарит, что не тормошили лишний раз. Скажу ему, что из сыскного управления запрос был. А? Раз Петровичу показалось, что тощему помощнику пристава просто охота получше рассмотреть пришикарную квартиру. Да и с навешиванием новой печати, кажется, тоже получалось как-то не очень. Но уж больно велик был соблазн. Тут и в самом деле пахло тайной.